часы во всех домах. Тик-так, тик-так, стрелки ходят на часах. Тик-так, тик-так, очень всем часы нужны. Тик-так, тик-так, мы их слушаться должны только так. Ночью спать часы велят. Тик-так, тик-так, утром будет в детский сад. Тик-так, тик-так, значит, им нельзя стоять. Тик-так, тик-так, не спешить, не отставать. Ну, никак. Чтобы нас не подвести. Тик-так, тик-так, день и ночь они в пути. Тик-так, тик-так, понимать часы учись. Тик-так, тик-так, без часов не обойтись. Ну, никак.